Павильон «Космос». Строительство в 1938-1939 годах, реконструкция в 1950-1954 годах. Иван Таранов, Надежда Быкова, Виктор Андреев. Павильон «Механизация» для выставки 1939 года построили Иван Таранов, Надежда Быкова и Виктор Андреев. Таранов и Быкова в это время работали в метропроекте и уже спроектировали целый ряд станций, среди которых Сокольники, Белорусская и Новокузнецкая. Возможно, опыт работы в метро, где им приходилось иметь дело с инженерными конструкциями вроде тюбингов, позволил архитекторам создать самый инженерный, конструктивный по своему образу павильон на выставке, что весьма удачно отражает его предназначение. Выставлять с ним предполагалось сельскохозяйственную технику. Основной частью павильона было металлическое арочное перекрытие пролетом 40 метров, напоминающее эллинги для дирижаблей или дебаркадер Киевского вокзала. Торцы перекрытия были открыты, таким образом оно накрывало аллею, соединяющую площадь колхозов, площадь механизации и пруды. Решение это было в высшей степени необычным и остроумным. Получалось, что каждый посетитель выставки, направляющийся отдохнуть к прудам, неизбежно проходил сквозь павильон. Кроме того, 25-метровый памятник Сталину, он стоял в центре площади, павильон и фонтан «Колос» на пруду закрепляли одну из главных планировочных осей выставки. В духе архитектуры 1930-х годов огромное инженерное сооружение архитекторы оформили с помощью классических приемов. На входе в павильон они создали своеобразные пропилеи. Парадные лестницы, ведущие на антресоли, были украшены рельефами на тему механизации сельского хозяйства. За ними на массивных пилонах восседали, на манер египетских сфинксов, трактора сталинец. Арку фланкировали ажурные стелы, увенчанные пятиконечными звездами. Мы позволили себе дать столь подробное описание старого павильона механизации по ряду причин. Во-первых, он был самый большой, самый заметный на выставке. Во-вторых, он был шедевром сталинского ар-деко. Наконец, он большей частью сохранился, войдя в состав обновленного в 1950-е павильона. Открытость павильона, столь интересная с архитектурной точки зрения, сделала его неудобным в эксплуатации. В нем возникали сквозняки, зимой его заносило снегом. Во время реконструкции выставки в 1950-е годы павильон решено было сделать закрытым. В конкурсе вновь победили Иван Таранов с Виктором Андреевым. Они придумали главный фасад в виде огромной триумфальной арки. Тема эта, с одной стороны, была подсказана формой оригинального павильона, а с другой была популярна в послевоенной архитектуре. Арку фланкируют башни, увенчанные скульптурами трактористки и комбайнера. Скульптуры сделаны из железобетона и покрыты золотистой смальтой. В своем первоначальном проекте архитекторы предлагали устроить такие арки с обоих торцов павильона. Однако в 1951 году проект изменился. К тыльному фасаду решено было пристроить купольный зал. При высоте 72 метра он становился второй высотной доминантой выставки после шпиля главного павильона. При диаметре 42 метра это был самый большой купол, а значит и самый значимый на выставке. Продолжая архитектуру оригинального павильона, он был выполнен из металлического каркаса со стеклянным заполнением. Любопытный факт: в качестве люстры в его вершине была установлена звезда, снятая с Троицкой башни Кремля. Трансформация павильона «Механизация» крайне любопытна. Она в очередной раз демонстрирует, как изменилась сталинская архитектура после войны. Если старый павильон вызывал воображение ассоциации с техническим миром, ангар, эллинг, дебаркадер вокзала, то обновленный павильон напоминает купольную базилику, торжественный, украшенный рельефами и скульптурой фасад, длинный неф, накрытый куполом трансепт. Движение по павильону, которое раньше было движением из зоны знаний в зону отдыха на пруду, теперь стало аналогом религиозной процессии. В подтверждение этого образа в торце павильона планировалось установить своеобразный алтарь, скульптурную композицию под названием «Сталин – великий зодчий коммунизма». Однако из-за смены политического курса от Сталина отказались. Открывшийся в 1954 году павильон украшала позолоченная скульптурная композиция «Шествие советских людей к коммунизму» — работа Николая Томского. Павильон неоднократно менял экспозицию. Механизация сельского хозяйства уже в 1956 году сменилась темой машиностроения. А в 1967 году в павильоне разместилась экспозиция, посвященная освоению Советским Союзом космоса. Скульптурную композицию Томского демонтировали, На ее месте установили огромный фотопортрет Гагарина с голубем в руке. В 2016-2018 годах павильон отреставрировали, восстановили сбитые в поздние советские годы рельефы на фасадах и картуш, установили новую люстру-звезду взамен утраченной. После реставрации здесь разместился выставочный центр «Космонавтика и авиация».